Глава 46. «Ты даже не смотришь на меня, говоришь через силу!» «Просто мне нужно время, Ась!» «На что? Чтобы полюбить меня снова? Ты в это веришь? Для тебя подвал был худшим из возможных событий твоей жизни, а для меня...» «Там был человек, который действительно меня любил. Где теперь тот человек?» «Умер там. Но это не значит, что я не буду о тебе заботиться, Ась. Я не брошу тебя, мы уедем, как мечтали». «Как ты мечтал. Ты мечтал, Демьян. А ты хоть раз спросил, о чем мечтаю я? Чего хочу я, даже там, в подвале?» Еще полчаса назад ты хотела уехать. А теперь не хочу. Разворачиваюсь и иду в сторону леса. Демьян шагает рядом. Что ты делаешь? Уезжай! Я без тебя не уеду. Оставить тебя с родителями, которые унижали тебя всю жизнь, меня совесть сожрет. Вот именно, Демьян, все дело в совести. Любовью тут и не пахнет. А может, и там в подвале не было любви? Тебе просто нужно было, чтобы я спокойно раздвигала ноги и не закатывала истерик, Демьян? Нет. Что нет? Что нет? Ты врешь! Ты все время мне врешь! Ты даже сексом со мной заниматься не можешь, тебе противно! Хочешь секса? Вдруг разворачивает он меня к себе, дергает, впечатывает в свое одеревеневшее тело. Давай займемся сексом. Да у тебя даже не стоит на меня! Толкаю до боли в руках. Какой секс? Он сжимает мой затылок и накрывает губы в рваном поцелуе. Жадно, сильно, до боли. Никакой нежности, лишь попытка доказать, что он что-то чувствует. А я вдруг понимаю, что мне это и было нужно. Физическая близость, понимание, есть ли между нами та искра, с которой началось все. Я после доли сопротивления отвечаю на поцелуй. Толкаюсь в его рот языком, ощущая, как остервенело, Демьян стаскивает с меня одежду. Только низ, больше ему и не надо. Это даже не секс, это не любовь. Это животный трах по обязательству, который мы практиковали в подвале. Ни грамма удовольствия, даже оргазма и того не наступает. Просто тупое трение половых органов, которое заканчивается, когда я говорю спокойно и тихо. Хватит, это глупо. Демьян отваливается в сторону, натягивает джинсы, пока я тихонько тяну вверх трусы со штанами. Шов болит адски, но боль не там. Она выше, в сердце, что, кажется, больше не работает. Даже секс не помог. Потому что нам ничего уже не поможет. Демьян, у меня все хорошо будет. Я не дам отцу себя бить, но и семью оставить не могу. Они любят меня. Но ты же теперь великомученица. Давай я с учебой помогу. Ты же планируешь учиться? Прекрати. Ты ничем мне не обязан, Демьян, ничем. Живи своей жизнью, а я буду жить своей. А потом начнутся звонки и письма. Демьян, я так люблю у тебя, забери меня с собой. Ты меня ни с кем не путаешь? С Миленой? Демьян трёт лицо и встает. «Домой я тебя отвезу, даже не отнекивайся». Я, пожимаю плечами, даю ему себя поднять. Мы вместе приезжаем к моему дому, откуда выходит отец, с ружьем. Я не могу не рассмеяться. Наверное, даже маньяк бы его не испугался. Демьян особенно. «Последний шанс, Ась. Поехали со мной. Как друзья, если большего у нас не получается». Я качаю головой, смотрю, как папа ружье заряжает. «У меня все будет хорошо. Демьян, правда?» Хочу уже открыть двери, но Демьян блокирует их. «Ты не должна тут оставаться!» «Это мой дом. Другого у меня нет. А жить с тобой я не могу. Жить одна не выдержу. Отпусти». «Поклянись, что если он хоть раз тебя ударит, ты позвонишь мне. Не позволяй ему». «Не позволю». Наклоняюсь к нему. Целую в щеку, чувствую, как ком в горле становится все больше. Вдруг дверь открывается, и отец рычит. «Выметайся отсюда, пока я тебе задницу не прострелил!» Я выхожу и опускаю дуло ружья. Пап, он просто меня подвез. Все кончилось. Обнимаю его и получаю ответное объятие. Главное не смотреть, как Демьян уезжает. Главное не думать, сколько пройдет времени, прежде чем я смогу с этим смириться.